Глава сороковая. Бьянка чувствовала дискомфорт весь день, но к вечеру он уже перешел в боль. Она забеспокоилась, поэтому позвонила Тео. Викензо не брал трубку, и хотя он просил держаться подальше от его брата, когда даже ее собственный брат оказался вне доступа, Бьянка приняла решение довериться Теодоро. Когда-то он уже спас ее ребенка, и она верила, что и в этот раз он не причинит им вреда. Ее деверь взял трубку практически сразу. «Да?» «Тео, ты можешь приехать?» — сразу спросила Бьянка, пытаясь унять свою панику. «Я не могу дозвониться до Викензо, а у меня живот болит. Если я поеду со скорой, охрана...» «К черту охрану, я буду через 10 минут!» — отрывисто бросил он. «Не паникуй, Бьянка, я в центре и быстро доеду. Попроси кого-нибудь из прислуги посидеть с тобой». «Хорошо», — с облегчением выдохнула она. «Спасибо». Он положил трубку, а горничная, которая сидела рядом с ней в гостиной все это время, предложила принести воду. «Не надо», — отмахнулась Бьянка. — «Просто можешь подержать меня за руку?» Она боялась, очень боялась. Был уже 7-й месяц беременности, и девушка опасалась, что у нее начались преждевременные роды. Было слишком рано. Ребенок мог не выжить вне ее тела, и эта мысль приводила ее в ужас. Тео приехал даже быстрее, чем обещал. Он вошел в гостиную все еще в мотоциклетном шлеме, и, осознав это, с раздражением снял его, отбрасывая в сторону. «Я тебя понесу», — сказал он Бьянке, направляясь к дивану. Машину уже подогнали. Он аккуратно поднял ее и вынес из дома. Телохранитель открыл перед ними дверь автомобиля, и Тео усадил ее на заднее сиденье, пристегивая ремнями безопасности. «Езжайте следом», — сказал он охране, усаживаясь за руль. Когда они выехали, Бьянка почувствовала схватку. По крайней мере, это ощущалось как схватка, если верить информации из книг. Она вцепилась пальцами в сиденье, сжав зубы и крепко зажмурившись. «Мы почти доехали», — ободряюще сказал Тео, мчась на большой скорости. Впереди показался светофор, горящий красным, но Тео почему-то даже не сбросил скорость. «Черт, да не может быть!» — выругался он, ударяя руками по рулю и продолжая ехать прямо в зад машины, стоящей перед ними. «Дьявол, держись!» Он резко вывернул руль, разворачиваясь и создавая какофонию звуков от сигналящих им автомобилей. Бьянку тряхнуло в сторону, и она застонала от новой вспышки боли, когда почувствовала жесткий удар, с которым в них врезался другой автомобиль. Их машину закрутило, отчего ее полностью дезориентировало в пространстве. А потом она почувствовала еще один удар, и на этот раз он принес ей огромную боль. Бьянка потеряла сознание еще до того, как их машина остановилась, превратившись в одно большое месиво. Тео очнулся на больничной койке, чувствуя тупую боль во всем теле. Последнее, что он помнил, тормоза в машине не работали, и они с Бьянкой создали большую аварию на дороге. «Дьявол, Бьянка! Викензо прикончит меня, если с ней что-то случится!» Он обследовал взглядом обстановку обычной вип-палаты, подобные которой видел много раз, и, окинув одеяло, спустил ноги с кровати. Грудь обожгла жгучая боль, и он поставил бы что угодно на то, что как минимум 2 ребра у него сломаны. «Мистер Гвидичи, вы очнулись!» Чему-то обрадовался врач, заглянувший в палату. «Позвольте мне проверить ваши... к черту показатели, лучше расскажи, какие у меня травмы!» — оборвал он тощего очкарика. Тот не стал настаивать, от него за милю разило страхом. «Вам очень повезло», — пролепетал док. «Сломано 3 ребра, легкое сотрясение мозга и вывих запястья». «Что с женщиной, которая была со мной в машине? И не говори мне, что не можешь давать информацию о другом пациенте, понял? Или я тебе шею сверну, как цыпленку. Ты ведь знаешь, кто я?» «А она в реанимации», — испуганно воскликнул доктор, когда Тео встал, двигаясь в его сторону. «Вам нельзя вставать! Отвали!» — рыкнул Тео, отпихивая его с дороги и игнорируя собственное головокружение. Он открыл дверь в туалет, чтобы отлить, сразу принимаясь за дело. «Продолжай, что с ней?» — рявкнул он на затихшего дока. «Если тебя смущает вид моей задницы, можешь отвернуться». «Она в коме из-за травмы головы», — продолжил тот после долгой паузы. «Ребенок тоже жив. Если она не придет в себя к моменту родов, придется делать плановое кесарево сечение». Звучало получше смерти. «Мозг не поврежден?» — спросил Тео. «Раз вы допускаете мысль, что она может прийти в себя». «Нет. То есть нет необратимых повреждений». «Ладно, иди», — сказал Тео, — «и принеси мне одежду». К счастью для себя, доктор не стал настаивать, что ему нельзя уходить из больницы. Тео вымыл руки и, выйдя из туалета, открыл дверь в палату. Сразу за ней стояло 2 охранника. «Позови главу безопасности», — приказал он им. «Да, Дон». Тут же ответили они в унисон, одновременно тянясь к своим рациям. Их слова отпечатались в его мозгу ярким пятном. «Как вы меня назвали?» Зло прорычал он, не желая слышать подтверждения своих худших опасений. Охранники переглянулись, прежде чем уставиться на него со страхом. «Ты!» — ткнул он пальцем в одного из них. «В палату! Живо!» Мужчина отделился от стены, заходя вслед за ним и закрывая за собой дверь. «Что случилось?» «Вчера вечером на Дона Гвидичи и мисс Гвидичи было совершено нападение. Мисс Гвидичи получила пулю в плечо и сейчас находится в соседней палате. Свидетели на парковке видели, как Дон со своим телохранителем садятся в машину. Машина взорвалась на месте, а тела в ней обгорели. Это все, что я знаю. Мистер Роберто может сообщить вам больше информации. Он сейчас в палате мисс Гвидичи». Тео оттолкнул его с дороги и направился в соседнюю палату. Кто-то чуть не уничтожил всю его семью за один день, и он был в ярости. Верить в то, что Викенза мертв, пока тело не прошло через экспертизу, мужчина отказывался.